Глава 15. «Признаюсь тебе откровенно, Кен, ты меня поразил до глубины души», заметила Драгана изящным движением, наливая чай в тонкую фарфоровую чашку. «Но я-то давно поняла, что от тебя можно ожидать разных неожиданностей». «Ой, каламбур вышел», — хихикнула она. «Но так и получилось. Я хотя бы знала, что ты можешь удивить, а вот что ты сделал с бедным Яромиром?» Мы сидели у нее дома в маленькой гостиной, где я раньше никогда не был. Судя по семейным портретам на стенах, включая детский портрет самой Драганы, да и вообще по общей атмосфере комнаты, чужие сюда не допускались. Так что я, пожалуй, могу смело сделать вывод, что меня включили в круг близких друзей. «Представляешь», — со смехом продолжала она, — «когда Яру рассказали, что ты сумел выдавить с зэперов, у него сделалось такое лицо, что я до слез смеялась. Он, кажется, на меня даже обиделся». Я вежливо поулыбался. «Я тоже был бы не прочь посмотреть на такое лицо у князя, но сомневаюсь, что у меня когда-либо случится подобная возможность». Я ему не раз говорила, что ты можешь сильно удивить, но он, похоже, так и не верил. Хотя, знаешь, Кен, я вот тоже не понимаю, в кого ты такой уродился. Что, прям вот не в кого? Поднял бровь я. Веришь ли, не в кого? Твою наследственность очень тщательно изучали и так и не смогли прийти к каким-то определенным выводам. Кен Орленский при всей своей силе был прямым и незамысловатым, как железный лом. У него и все потомки такие, включая твою мать и бабку Ольгу. Из всех его известных потомков разве что Стефа Ренская, Санеты Тирины чуть посложнее, но им до тебя очень далеко. Твоя прабабка Рианна и твой дед Донята тоже люди без хитрости, от своей излишней прямоты и пострадали. Отец твой, ну, про него вообще помолчим. Твою родословную изучили настолько далеко и подробно, насколько возможно, и нет там ни ловких торговцев, ни хитрых политиков. Ты уникум, Кен, и это доказанный факт. Знаешь, какая версия у нас наиболее популярна? «И какая же?» – осторожно спросил я, уже твердо уверившись, что не так уж хочу это знать. «Что ты реинкарнация?» – хитро посмотрел на меня Драгана. «Только есть разные мнения насчет того, чья именно. Большинство называют Ярослава Первого, но кое-кто за Рюрика». Я почувствовал, как моя челюсть отвалилась от неожиданности. «Что за бред?» – наконец смог отреагировать я. «Нет? Жаль», – расстроилась Драгана. «Интересно было бы с Рюриком поболтать на тему, как там на самом деле все было. А то историки столько наврали, что даже не ясно, существовал ли такой человек на самом деле». «Твои эксперты ничего не нюхают для стимуляции воображения?» – поинтересовался я. «Да просто нормальной версии не просматривается, вот и начинают фантазировать», – пожала плечами она. «Обычное дело». «Почему-то нормальной версии не просматривается. По-твоему, что, дети должны полностью копировать родителей? Всегда есть вариации. Гении как-то не рождаются у простых родителей. Насчет гениев это я не про себя, разумеется». «Верно. Но когда ребенок оказывается практически полной противоположностью всем своим предкам, это очень необычно. И насчет гениев, почему же не про тебя? Очень даже про тебя. Мало кто может Яромира удивить, а чтобы вот настолько удивить, я такое вообще в первый раз увидела. Так что реинкарнация как раз наиболее вероятный вариант». «Ганна, я могу расписать тебе весь ход моего разговора с Эрихом Зеппером, и ты сама убедишься, что в этой сделке ничего хитрого нет. Обычная сделка, причем даже взаимовыгодная. Ну и помогло то, что зэперы подставились со своей недоплатой налогов. Там все просто, как уборка репы в деревне Видогощ». «Охотно верю», — с улыбкой кивнула Ганна. «Гениальные идеи как раз отличаются тем, что всегда выглядят простыми. Только вот почему-то эти простые идеи никому в голову не приходят, зато потом все только рты разевают и удивляются, почему сами до такой ерунды не додумались». Я только беспомощно махнул рукой и возвел глаза к потолку. «Ну ладно, ладно, не буду к тебе приставать», – засмеялась Драгана. «Может, у тебя самого когда-нибудь появится настроение рассказать, как там в древности на Руси жилось?» «Я не буду ничего отрицать, даже не надеясь», – вздохнул я. «Чем больше я на эти глупости реагирую, тем больше у тебя желания продолжать меня подначивать». «Есть такой эффект», – призналась она. «Очень трудно держаться, правда». «Раз уж мы вспомнили о зэперах, давай лучше обсудим другой момент», – предложил я. «Меня в последнее время посещает назойливая мысль, что князь совершенно беззастенчиво меня использовал. Во всяком случае, наши люди абсолютно точно выяснили, что идею проверить налоговые отчеты зэперов нам подсунули. И впоследствии мы слишком уж легко получили полную информацию об этих банках. Обычно податный приказ так охотно информацией не делится, так что мысль о руке князя просто напрашивается». «А если даже и так, то что?» «Мне не нравится, когда меня используют в темную». «А он должен был лично вручить тебе все это и попросить решить этот вопрос для него, так, по-твоему?» – с иронией спросил Драгана. «А зачем ему это? Просить тебя о чем-то, влезать в долги? Он дал тебе информацию, которая была тебе нужна, а как ты ею распорядишься – дело твое». «Все равно это как-то некрасиво». «Кеннер, Ты сейчас ведешь себя как ребенок. То, что князь тебя использовал, это совершенно нормально. Ты сам временами используешь князя. Нет, даже не думай отпираться. Не настолько тонко ты свои делишки проворачиваешь. И меня ты тоже использовал. Пусть по мелочи, но использовал. Ты даже мать свою используешь. Скажешь, нет? Что за ерунду ты говоришь, возмутился я. Хочешь сказать, что ты ни разу не использовал ее имя? Я замялся. Крыть было нечем. Использовал и не раз, и наверняка буду еще использовать. Но не в темную же, попытался парировать я. «Каждый раз спрашиваешь у нее разрешение», — развеселилась Драгана. «Кен, я ведь тебя не осуждаю. Мы все используем друг друга в той или иной форме. И в этом нет ничего плохого до тех пор, пока это происходит к обоюдной выгоде, а не к выгоде одного за счет другого». «Я все равно чувствую какой-то изъян в твоей логике, Гана», — проворчал я. «Ну хорошо, давай попробуем рассмотреть более нейтральный пример, который не вызовет у тебя таких эмоций. Ты передал грекам информацию об убийцах Астромира. Это значит, что ты их использовал?» «Безусловно», — согласился. «Я и даже подставил. У них были большие потери при штурме». «А ты каким-то образом в этих потерях виноват?» — удивилась она. «Ну, в общем-то, не виноват», — подумав, признал я. «Мы их даже предупредили, что у их владеющий ранг, скорее всего, занижен». «То есть, если бы они не поторопились, не отнеслись слишком легко к вашему предупреждению, то у них, возможно, и потерь бы не было. Они же могли упросить помочь ту Жанну Максакову, например». «Пожалуй, ты тут права», — согласился я. «Нельзя сказать, что мы их подставили». «Хорошо, идем дальше. Ты им дал информацию, которую они искали. Благодаря тебе они сумели раскрыть это дело и узнали, кто виновен в убийстве главы семьи. Другое дело, что эта информация не сделала их счастливыми, но она им в любом случае была нужна, разве нет?» «Я согласен, что можно и так на это посмотреть», — вздохнул я. «Я дал им то, что они хотели. Я получил выгоду от дальнейшего развития событий, но мог бы и не получить. Это зависело не от меня, такие действия были их выбором». «Вот именно. А теперь сравни это с действиями князя», — предложила она. «Он дал тебе информацию, которая помогла тебе прогнуть Эриха Зеппера. Он дал тебе ее безо всяких условий. Ты вполне мог бы и не требовать от Зеппера возвращения долга княжества, решать только свои проблемы. То, что ты заставил его заплатить налоги, исключительно твое решение. Ну а то, что ты под это дело заодно выдавил себе контракт дружины, мы упоминать не будем. Зачем? Ты же князя не использовал, верно?» «Я был неправ», — признал я. «Действительно, нельзя сказать, что князь меня использовал. Но меня смутило, что он это сделал тайно. Если бы он передал тебе эту информацию открыто, то получилось бы, что он хочет, чтобы ты взыскивал этот долг для него. Он не хотел тебя обязывать, потому что не верил, что у тебя что-то выйдет». «Ну, если посмотреть с такой стороны...» «С такой и надо смотреть», — наставительно сказала Драгана. «Ты как-то очень уж примитивно раскрашиваешь эту ситуацию в черное и белое. Использовал, не использовал. Вообще, я за тобой такой склонности не замечала, но именно насчет Яромира у тебя какая-то нездоровая паранойя. Вечно ждешь от него какого-нибудь подвоха. Кстати, он у меня интересовался, как тебя лучше наградить. Я сказал, чтобы он освободил от налогов твою овощную лавку лет на 10». «Вот уж не надо мне такого подарка», — встревожился я. «Ты меня подставить хочешь, что ли?» «А что такое?» — не поняла она. «А ты случаем не забыла, что дворянам торговать нельзя? Мы как-то оправдались тем, что эта лавка принадлежит баронству, а мы к ней отношения как бы и не имеем. И вдруг за мои заслуги ее освобождают от налогов. То есть князь прямо объявляет, что это именно мое предприятие». «Ты преувеличиваешь, по-моему», — засомневалась Драгана. «Хотя некий резон в твоих словах присутствует». «Еще как присутствует. Сама ты не по этой ли причине откручиваешь голову любому, кто слишком интересуется поставками алхимии? Потому что если выяснится, что владеют торговой компанией «Доброе дело» кое-какие не последние в княжестве дворяне, то совсем неудобно выйдет». «Ну, там секретность все же в основном в интересах княжества», — смутилась Драгана. «Но такие соображения тоже имеются, отрицать не буду. Ну ладно, так как тебя наградить?» «Не знаю, Гана», — озадачился я. «Так вот сразу никаких мыслей не приходит. Но деньги меня, пожалуй, не особо интересуют. Князь просто не даст мне настолько много, чтобы они что-то для меня изменили». «А что может для тебя что-то изменить?» «А знаешь, кое-что мне и в самом деле нужно», — пришла мне в голову идея. «Как насчет того, чтобы продать мне хороший участок не сильно далеко от центра? Может княжество пойти мне навстречу?» «Ну ты наглый!» — восхищенно отозвалась Драгана. «Зачем тебе участок в центре? Тебе поместья мало?» «Мне не для себя. Там будет лечебница для наших рабочих и их семей, кое-какие службы вроде пенсионного фонда для сотрудников и много чего для детей. Разные курсы, кружки, в общем, все для учебы и развлечения, чтобы дети там учились и вообще постоянно проводили время». «А потом они пойдут работать к тебе, как их родители», — понимающе спросил Драгана. «Почему же как их родители? Совсем не обязательно. Например, для самых способных мы будем финансировать дальнейшее обучение». «Слушай, Кен, а ты случаем к канонитянам никакого отношения не имеешь?» Это был обидный вопрос, Ганна. «Просто это их стиль. Они всегда стараются работать с детьми, и чем раньше, тем лучше». «Это не их стиль, это совершенно разумная политика для любого общества. Если ты не воспитываешь своих детей сам, их будут воспитывать другие. И канонитяне будут даже не самым плохим вариантом». «Где ты раньше был, Кен?» – грустно спросила Драгана. «А вот мы этот момент совершенно проморгали. Свалили все на кису, и она там столько наворотила, что сейчас непонятно, как это разгребать». «Все школы княжества – это не мой масштаб, конечно, но что касается нашего семейства, то мы будем воспитывать верных подданных княжества, это я тебе твердо обещаю». «Умеешь ты убеждать?» – усмехнулась она. «Ладно, мы посмотрим, что можно сделать. Несколько участков под застройку у княжества действительно имеются. Мы их планировали продать по конкурсу, но в принципе твои планы выглядят интереснее, чем очередной торговый центр. Но до разговора с Яромиром я тебе ничего не могу обещать, так что отложим пока этот вопрос». Мы помолчали, уделяя внимание чаю, действительно превосходному. Вообще, чай успешно возделывали в южных княжествах, но действительно хорошие сорта везли от ханьцев, и стоили они немало. Пили сейчас мы как раз такой. «Кстати, канонитяне действительно влезли в приказ дел духовных, — вспомнил я, — или ты их просто к слову упомянула?» «Действительно влезли и хорошо там потоптались, — с отвращением сказал Драгана. Они работали вместе с кисой, консультировали ее, разрабатывали учебные программы. Опыт у них богатый». Зайпер фактически признался, что всю эту интригу затеяло общество Симона Канонита. «Если бы они в самом деле были такими вездесущими, какими пытаются себя представить, то давно бы уже правили миром», – презрительно фыркнула Драгана. «У них, конечно, бывают успехи, но человеческое общество слишком инертно, чтобы кучка попов могла его куда-то направить, тем более действует тайно». «Нет, затеял все это Твердислав Владимирский, отец Воислава. Канонитяне влезли позже, уже при Воиславе. Они финансировали этот заговор в обмен на обещание восстановить церкви в Пскове и открыть христианские школы в городах княжества. К сожалению, документов нет и подходящих свидетелей тоже нет. То есть подходящих для съезда князей, таких, которым князья могли бы поверить. Так что Воислава прижать не получится, к сожалению». «А смысл его прижимать?» – скептически хмыкнул я. «Прижмешь этого, появится другой. Проблема была не в нем, а в том, что у него нашлись союзники в княжестве. Если бы греки вместе с кисой не стали ему служить, ничего бы он не сделал». «В общем, ты правильно рассуждаешь, Кен», – кивнула она. «Главной проблемой была измена людей, которые имели слишком большое влияние в княжестве. Яромир поклялся, что больше такого безобразия не допустит. Отдел Курта Гессена будет преобразован в департамент и получит дополнительные полномочия». «Здесь главное не переборщить», – осторожно намекнул я, подумав, что нам в княжестве только еще чекистов не хватало, и слегка встревожившись. «Яромир не переборщит, не беспокойся», – усмехнулась Драгана. «И Курт он без присмотра не оставит. Или ты за себя волнуешься?» «А с чего мне за себя волноваться?» – я равнодушно пожал плечами. «Мы к людям Гессена вполне лояльно относимся. Они у нас на предприятиях работают, мы им никаких препон не ставим. Мы их, конечно, не во все подразделения допускаем, но в принципе каких-то особых секретов у нас нет». «А тот случай, когда возле крыльца отдела Гессена из машины выкинули мешок с его человеком?» – она посмотрела на меня с иронией. «Ну, пытаться внедрить шпиона в наше поместье – это и в самом деле наглость не находишь?» Мы с юмором отнеслись к его попытке установить подслушивающие артефакты при строительстве поместья, но он что-то совсем намек не понял. Пришлось объяснить вот так, попонятнее. «Да, понятно, объяснили», – засмеялась Драгана. «Курт просто не разобрался, что ваше поместье, по сути, является родовым. Так-то он знает, что за родами в родовых поместьях шпионить бесполезно, а тут его смутило, что вы формально не род, а дворянское семейство». «И как дворянские семейства относятся к тому, что Гессен так плотно за ними следит?» «А они не знают. А ты никому не скажешь, верно?» «Не скажу», — со вздохом согласился я. «И как же он греков-то проворонил?» «А они, как и вы, за собой следить не позволяли. Их же киса полностью прикрывала, помнишь? За высшими вообще шпионить практически невозможно, а у кисы, как я подозреваю, был очень непростой дар, и, возможно, даже не один». «Дар?» — не понял я. «Дар силы», — объяснила она. «Он же в храме аспектов дается», — удивился я, «если заключаешь брак с благословением силы». «Что за глупости?» – удивился в ответ Драгана. «Откуда ты вообще это взял? Уж от кого-кого, но от тебя я не ожидал такое услышать». «Тогда я совсем не понимаю, что такое дар силы», – развел я руками. «Объясни, пожалуйста». «Странно, почему тебе до сих пор никто этого не объяснил», – с недоумением заметила она. «А мне почему-то совсем не странно. Сколько я себя помню, любое объяснение, даже самое простое, всегда приходилось буквально выцарапывать. А уж когда речь заходила о силе, все разговоры вообще немедленно заканчиваются». «По правде говоря, я выразился не совсем правильно», — продолжал Драгана. «В храме аспектов действительно получают дары, но это совсем ерундовые дары, и их дарами-то трудно назвать». Я только вытаращился на нее в изумлении. «Это сродство с силой ерундовый дар?» «Да я понимаю, что ты хочешь сказать», — засмеялась она. «Для вас сродство с силой было просто потрясающим даром, и для 17-летних школьников это действительно что-то невероятное. Но для владеющих он уже выглядит совсем иначе. Сродство с силой автоматически получают все высшие, даже некоторые старшие. Поэтому многие даже не считают его настоящим даром». «Тогда что такое настоящие дары силы?» «Например, то, что ты получил в Нижнем мире». «А что я там получил?» – тупо переспросил я, и Драгана зашлась в хохоте. «Это очаровательно», – наконец сказала она, утирая слезы. «Я бы даже подумала, что ты так шутишь, но ты ведь и в самом деле не понял». «Я в самом деле не понял», – отозвался я, чувствуя слегка задетым. «Ты можешь нормально объяснить?» «Делать нечего, придется объяснять», – смешливо фыркнула она. «А то ты так и будешь людей веселить. Вот давай представим мир-плоскость, на которой живут плоские существа. Не просто плоские, а двумерные, у которых третье измерение равно нулю, просто отсутствует. И если мы поднимаемся над этим миром на сколь угодно малую высоту, мы его покидаем. Уходим из этого мира вообще, представил?» «Ну, представил», – кивнул я. «А теперь скажи, может такое существо увидеть что-то в третьем измерении?» «Полагаю, что не может», – осторожно ответил я, предчувствуя некий подвох. «Ведь это что-то находится за пределами его мира». «Совершенно верно», – кивнул Драгана. «А теперь задумайся вот над этим. Мы трехмерные существа, но ты каким-то образом видишь разрывы и складки трехмерного пространства, которые обычный человек не видит. В принципе, не способен видеть, потому что если его мир искажается, то он искажается вместе с ним. Точно так же, как плоское существо не почувствует, что его мир свернули в трубочку. Да что там обычный человек? Я этих искажений тоже не вижу, хотя меня обычным человеком назвать сложно». Я глубоко задумался, пытаясь вспомнить, приходилось ли мне видеть эти туманные конструкты до похода в пещеры. Ничего такого не вспоминалось. «То есть у меня это появилось в результате спуска в Нижний мир?» – переспросил я. «А ты догадливый, оказывается», – с издевкой похвалила меня Драгана. «Это очень неожиданно для меня, Гана», – признался я, предпочтя не заметить насмешки. «Почему-то я не задумывался над тем, что это действительно невозможно увидеть. И сейчас меня занимает вопрос, почему я могу видеть то, что, казалось бы, в принципе, увидеть не способен?» «Дар силы», — ответила Драгана, пожав плечами. «Давай-ка проверим еще кое-что». Она оторвала от грозди винограда в вазочке одну ягоду и положила ее на столик. «Смотри на нее внимательно», — приказала она, — «что ты видишь?» «Она как-то странно мерцает», — с удивлением ответил я. «Что с ней такое?» «Она мерцает потому, что я меняю ее ветви в поле вероятности. Ты это видишь, стало быть, ты в принципе способен видеть лес вероятности и после определенной тренировки сможешь с ним работать. Надо ли тебе объяснять, что это тоже дар силы?» «И тоже из Нижнего мира?» – спросил я, чувствуя, что задаю глупый вопрос. «Откуда же еще?» – хмыкнул Драгана. «Сила не раздает свои дары просто так. Мы получаем свой дар в момент возвышения. Собственно, именно этот дар и есть признак возвышения. Ты получил сразу два дара, при этом высшим определенно не являешься. Если получение дара вообще я еще могу объяснить спуском в Нижний мир, для меня полная загадка, каким образом ты умудрился получить сразу два». «А для меня в этом никакой загадки нет. Мы с Ленкой получили по одному и разделили их. Но объяснять я не стал. Я уже достаточно проникся этим миром, чтобы не лезть с непрошенными объяснениями. Вот задаст она прямой вопрос, тогда я расскажу». «То есть у высших есть только один дар силы, не считая сродства с силой, конечно?» «Как правило, да, только один», – кивнула она. «А ты тоже получила еще один дар в Нижнем мире?» «Получила», — улыбнулась Драгана, «но пока не готова о нем рассказать. Не потому, что это секрет. Ну, то есть это вообще-то секрет, но тебе я расскажу только потом. Просто я сама пока еще толком не понимаю, что это за дар и что с ним делать».